Глава 11. Лая почувствовала, что Теруми не спит, и приподняла голову. Азурянка сразу же приложила палец к своим улыбающимся губам, а потом с нежностью посмотрела в сторону. Лая приподнялась и обернулась. Фенрис и Чонсок спали на одной кровати. Фенрис спал на спине, скрестив при этом ноги и руки, Чонсок на боку, уткнувшись лбом в ноги эльфа. Одна рука лежала на них же. Кровать была настолько узкой, что это было чудо, что оба мужчины на нее поместились. Лая не удержалась и прыснула от смеха, за что получила по плечу от Теруми. Фенрис проснулся, открыл глаза и сразу же предпринял попытку подняться. Его волосы, которые во сне оказались в плену веса ног воина, не дали ему этого сделать. Эльф от боли с шумом потянул воздух. Чонсок что-то проворчал, а потом тоже проснулся. Увидев перед глазами штаны эльфа, резко дернулся от этого и свалился. Теруми захохотала и поспешила ему на помощь. «Что ж вы так неосторожны, Данхнелим? Неужто не нравится ваша новая наложница с серебряными волосами?» – стала глумиться она. «На мой вкус очень красивая». Он смачно выразился на азурянском, а потом сердито взглянул на нее и строго проговорил. «Не доводи меня до таких выражений». Теруми снова захохотала и устроилась с ним рядом на кровати, воспользовавшись тем, что эльф уже пересел к Лае. «Как ты?» — ласково спросила она у воина. «Бывало и лучше», — честно признался Чонсок. «Но не смертельно». Раздался осторожный стук в дверь. Они подскочили, быстро натянули обувь, подобрали оружие и замерли. Фенрис отозвался. Пришла женщина и принесла поднос с едой. Она поставила его на стол. «Завтрак», — провозгласила Изимка и стала открыто рассматривать появившихся чужаков. Смелый и дерзкий взгляд темно-зеленых глаз незнакомки скользнул по каждому, но остановился на воине. «Я Кларис», — представилась она и протянула ему руку, при этом чуть усмехаясь. «Чонсок», — сказал он, подошел и пожал ей руку. «Лоран передала, что через полчаса придет за вами», — она встретилась глазами с Чонсоком и добавила. «Было приятно познакомиться». Лая от такого открытого и наглого игнорирования остальных удивленно распахнула глаза, рассматривая Изимку. Стройное тело было явно тренированным, мужская одежда на ней сидела хорошо, подчеркивала длинные ноги и тонкую талию. Оружие на поясе, походившее на нечто среднее между коротким мечом и большим кухонным тесаком, смотрелось уместно. Растрепанные теплого каштанового оттенка волосы придавали Изимке какой-то особенный шарм. Она не была красавицей в общепринятом смысле, но то, что такую вряд ли забудешь, было весьма очевидно. «Больше ни у кого не хочешь узнать имя?» – с насмешкой поинтересовалась Теруми. Кларис, что уже собралась уходить, снова обернулась, но взгляд адресовала только воину. «Нет», — уголок рта приподнялся в ироничной усмешке, а после Изимка вышла. «Как хорошо, что здесь не любят эльфов», — в сердцах проговорила Лая, не сводя изумленного взгляда с закрытой двери. Она и не заметила, что сказала это вслух. Фенрис хмыкнул и сел за стол, пододвинул к себе тарелку. «Не смей, угрюмый!» — Теруми подскочила и отобрала у него ложку. «Они могли подсыпать туда все, что угодно». Что-то ответить Фенрис не успел. Она зачерпнула из тарелки совсем немного, попробовала и замерла, прислушиваясь к себе. Когда до Чонсока дошло, что Теруми сделала, он схватил ее за плечи, разворачивая на себя и зло на нее смотря. «Что это за выходки? Если ты подозреваешь, что там отрава, то не должна пробовать сама. Это больше не твоя работа». Он сжал ее плечи, невольно причиняя боль. «Ты не Танери, не нужно никого защищать ценой своей жизни». «При чем здесь это?» Возмутилась она, сразу же вспыхивая от гнева, так и не отойдя от флирта Изимки. «Я могу различить десятки ядов, и ко всем из них у меня устойчивость». «Я сказал нет, ты не будешь рисковать своей жизнью, я тебе запрещаю». «Ты прав, это моя жизнь, и я буду делать с ней то, что посчитаю нужным. И если я посчитаю правильным отдать за кого-то жизнь, то это будет мой выбор. И не смей повышать на меня голос и командовать». Он резко отпустил ее, отчего она чуть качнулась, но на ногах устояла. «Эгоистка!» – гневно бросил он ей в лицо и отвернулся, пытаясь справиться со своей яростью. «Тиран!» – крикнула она ему в ответ и ушла в другой конец комнаты. Фенрис с самым невозмутимым видом взял другую ложку и принялся есть. Ошеломленная неожиданной ссорой Азура Флая села с другой стороны от эльфа, невольно желая быть подальше от воина. Его ярость всегда пугала. За все время она несколько раз видела его вот такие всплески гнева и каждый раз поражалась Теруми. Как у той хватает духу в этот момент перечить ему и кричать в ответ? Он же одной исходящей от него волной гнева мог убить. Представить его в роли правителя, который посылает на эшафот неугодных, было слишком легко. Теруми успокоилась мгновенно, словно и не злилась только что. Возможно, это были лишь мастерски спрятанные истинные чувства. Лае не всегда удавалось определить то, что действительно жило в душе у ее вредины. Но Теруми заговорила уже спокойно. «Все? В состоянии слушать?» Плечи воина приподнялись и опустились, сопровождая это раздраженным выдохом. Теруми посчитала это за хороший знак и продолжила. «Ты меня знаешь. Я редко делаю глупости и рисковать понапрасну не стану». Он иронично хмыкнул. «Чон, посмотри на меня». «Не хочу», — уже спокойнее буркнул он, потом обреченнее добавил. «Иначе перестану сердиться». Теруми засмеялась. Он не выдержал и обернулся, обнял ее, с нежностью прижимая к себе. «Я не могу тебя потерять. Снова. Прекрати мучить меня», — стал шептать он, переходя на родной язык. «Без тебя мне ничего не нужно». «Ты, ведьмочка и угрюмый, моя семья, и я сделаю все от меня возможное, чтобы защитить вас», — ответила она так же тихо на азурианском. При виде душевной боли, которая промелькнула в его взгляде, добавила. «Но я обещаю тебе, что не стану рисковать без крайней необходимости. Мир?» Он нежно улыбнулся ей и отпустил, повел к столу, где Лая ела, бросая на них любопытные взгляды. Глаза же Фенриса смотрели на Теруми с каким-то особым теплом, вызывая у той смущение. О причине такой внезапной перемены она догадалась сразу. «Все время забываю, что ты нас понимаешь», — сердито проговорила она, садясь напротив, но поесть не успела, пришла Лоран. «Доброе утро», — поприветствовала она их, а, заметив две нетронутые тарелки, переменилась во взгляде из прохладцы и сказала. «У нас ограниченные ресурсы. Вам подали то, что было у всех на завтрак». «Мы признательны», — ответил за всех Чунцок. «Мы просто с Теруми не успели поесть, если вы позволите». На имени Теруми Лоран снова уставилась на азурианку и стала ее рассматривать. «Конечно, я не тороплюсь. Да и разговоры на сытый желудок будут более благожелательные». Теруми посмотрела в свою тарелку, где в воде плавали какие-то листья и кусочки овощей, и не сдержала усмешки. Вот уж точно, сытый желудок им обеспечен. Взгляд ведьмы нервировал, но Теруми упорно делала вид, что ничего не замечает. Ссора с человеком, от которого зависит возможное благополучие, была бы верхом глупости. Другое дело Кларис. При удобном случае та отправится к дракону или к тем серым тварям, что чуть не убили их. Когда тарелки были отставлены в сторону и все приготовились слушать, Лоран села за стол, на сей раз избегая смотреть на мага, и спросила. «Если вы действительно пришли из Иллинои и пересекли барьер, то почему блуждающие монстры не тронули людей? И как вы пережили убивающую магов волну?» Фенрис догадался, что под блуждающими монстрами ведьма имела в виду те черные нематериальные вихри, которые хотели добраться до Чона, и ответил. «Блуждающие монстры не трогали меня и Лаю, поэтому мы постоянно отгоняли тех сущностей от людей, не давая причинить вред. Так добрались до привратника. Он пропустил нас». «Так просто? Отгоняли и все? А барьер, который защищает эту землю от людей, вот так пропустил обычных людей?» Она ни на секунду не поверила, но говорить Фенрис все не собирался. И если про Теруми можно было бы сказать правду, про магистра точно не стоило. Он не мог объяснить, почему, просто чувствовал интуицией. Не стоит. «Я не знаю, просто это или нет. Вы спросили, я ответил. Выдумывать что-то более того, что было, не вижу причин. Нам с вами нечего делить. Я маг, который сбежал из башни. Лая – ведьма вне закона. Если вы жили на той стороне, то вам известно, как в королевстве обстоят дела. Что касается дрожи земли или волны…» Он на секунду запнулся, невольно вспоминая тот миг и ужас. «Она действительно чуть не стоила мне жизни. В последний момент я вспомнил заклинание и зачитал его. Так и выжил». Про свою связь с Лаей тоже решил не говорить. Он не был уверен, что эту информацию воспримут правильно. Случай с Кариной тому был ярким примером. «Есть такое заклинание?» В голосе Лоран сквозило непринятие. Поверить в то, что есть магия, отменяющая многолетнюю гибель магов, было за гранью ее душевных сил. «Оно эльфийское. В нужный момент всплыло в памяти. На сей раз это была правда». «Ты лжешь!» — воскликнула Лоран, подскакивая. «Эльфийские маги тоже мертвы. Мы не раз брали в плен эльфов и пытали их. Они рассказывали, что и у них нет магов. Их дети, рожденные с даром, так же, как и наши, умирают, едва им исполнится 11. Так неужели бы они не захотели спасти их, если бы им было известно заклинание, которое останавливает это? Или ты думаешь, эльф, что твои сородичи врали под пытками?» «Вы точно светлая ведьма?» — иронично уточнила Теруми, поигрывая кинжалом. «Не многовато ли ненависти?» Лоран свирепо на нее уставилась. Теруми в ответ широко ей улыбнулась. Ведьма вдруг переменилась в лице и послушно села. На сей раз пришла в недоумение Азурианка. Маги от дрожи земли умирали не только на том поле. Одни умирали на всей территории этой земли, уточнил Фенрис. Да, ответила Лоран, силясь отвести взгляд от Теруми. Когда это получилось, она стала изучать поверхность стола, изредка поднимая взгляд на собеседников. Но голос продолжил быть властным и строгим. «Я пришла из королевства больше 20 лет назад. За все время в Изиме у 4 детей обнаружился магический дар. И все 4 умерли, едва им исполнилось 11. Про эльфов вы знаете, я только что говорила». «А ведьмы? Есть здесь другие ведьмы?» «Были и не одна. Думали одно время даже ковен созвать. Но так и не сложилось. Кого-то нарксы задрали, кто-то отправился исследовать барьер, собираясь вырваться из этого ада, и не вернулся». При виде вспыхнувшей у всех в глазах надежды, она горько выдохнула. «Мы нашли ее труп позже, у стены. Я же говорила, что отсюда нет выхода. А последняя, которая пришла из Иллинуи несколько лет назад, погибла от огня дракона. Меня тоже зацепило, как видите». «Вы говорили про Дейлор. А что с другими городами?» – спросил Чунсок. «До них невозможно добраться. Отряды, которые иногда посылали предшественники до меня, не вернулись. Каких-либо весточек со стороны тех городов тоже не было. Вы первые люди за все время, которые не родились в Изиме. Опять же, из того, что мы узнали от эльфов, Лимнии точно больше не существует. Ну и, естественно, всех маленьких и больших поселений возле него тоже. Думаю, их участь разделил и Метир. А дальше к разлому никто не пробовал пройти. Твари, что атакуют наш город, вольно гуляют и по всей остальной территории». В комнату заглянул мужчина. Лая узнала его. Это был тот самый, что стоял в прошлый раз ближе всего к Лоран при первой встрече и который помог Аларику добраться до лечебницы. «Лоран, мне передали, что ты звала», — сказал он, лишь мимолетно скользя взглядом по чужакам. При нем не было оружия, да и на воина он точно не походил, скорее на фермера. Густой загар и руки с загрубевшей и потрескавшейся кожей, как бывает при постоянной работе с землей, тоже говорили в сторону этого предположения. Сухощавый, подтянутый, впрочем, как и многие мужчины в этом городе, он обладал небольшой небрежной щетиной и мягкими нерезкими чертами лица и поражал удивительными серыми глазами. Нет, цвет был обычным, а вот сокрытое во взгляде выражение... Лае сложно было объяснить чувство, которое возникало при виде этого мужчины. В ее воображении именно так выглядели мудрецы и сказители легенд. Хотя возраст у мужчины был не слишком большим, на вид лет 50. Но, учитывая условия, при которых жили здесь люди, ему вполне могло быть и меньше. «Да, Ирвин, заходи», — с улыбкой сказала Лоран. «Сейчас Давида подождем и покажем Изиму нашим новым жителям». «Эльф тоже останется?» — с толикой настороженности спросил он. Лоран кивнула. Он неодобрительно нахмурился. «Ты же понимаешь, что его не примут, и что при первой возможности...» «Пусть только попробуют», — зычно провозгласил появившийся мужчина. Его облик кардинально отличался от Ирвина. Рослый, крепкий, походивший на медведя, довольно молодой светловолосый мужчина носил на поясе 2 обычных топора и широкий кухонный тесак для разделки мяса. «Если Лоран сказала, что эльф будет жить с нами, значит, будет. К тому же хороший боец нам пригодится, а он один вон сколько нарксов уложил». «Всем бы твоей мудрости, Давид», — примирительно согласился с пришедшим Ирвин. «Раз все в сборе, пойдемте». Лоран поднялась и направилась на выход. Выходить из-под защиты стен Лае не хотелось. Открытое пространство и враждебно настроенные люди – не лучшее, что может случиться с утра. Она поймала взгляд Теруми, та явно разделяла ее опасения. Давид заметил их гляделки и ободряюще им улыбнулся, похлопав своими большими ладонями по рукоятям топоров, намекая, что в случае необходимости защитить их сможет. Лая в ответ выдавила из себя слабую улыбку. Теруми увела взгляд в сторону, опасаясь выдать насмешку. Таким небольшим отрядом из 4 чужаков и 3 изимцев они отправились по улице вперед. «Нарксы — это серые монстры, которые вчера напали на город?» — решил начать разговор Чунсок. «Да», — ответил Давид. «И часто они приходят?» «Да как их в рогатую башку стрельнет, то по месяцу не видать, то каждую неделю. Нет системы. Из того, что наверняка, ночью не нападают». «Поэтому поля не засеваете за стенами?» «Именно. Растопчут же», — ответил на сей раз Ирвин. «Да и от города не отойти. Еще одному-двум можно уйти незамеченным с той стороны. А больше — без шансов. А как с полем одному справиться? Да и пробовали мы вначале, теперь же людьми не рискуем. Север и запад – нарксы, юг и восток – блуждающие монстры и змеи, весело проговорил Давид. А по центру мы, так что все поделено. Несколько лет назад дракон полюбил наш город. От этой напасти вообще никак не отбиться было. Ведьмы наши пробовали, да мы чуть Лоран после этого выходили. А вторая, прими создатель ее душу, сгинула в пламени. В тот раз вообще много кого потеряли. С тех пор просто прячемся и ждем, пока не улетит. Ну или пока не поймает кого. Обычно одного-двух ему достаточно. Он говорил это настолько будничным тоном, что у Лаи невольно кровь застывала в жилах, а волосы становились дыбом. И долго приходится прятаться? По-разному. Обычно день-два, терпимо, а потом надо же есть что-то, да и нервы не выдерживают. Вот и идем проверять свою удачу. А этому подлюке только это и надо. Затаится и ждет, когда мы как крысы из своих нор повылазим. Теруми что-то тихо зашептала на азурианском, явно имеющей отношение к нецензурному. Эмоции от услышанного были отчетливо написаны на ее лице. Давид заметил и добродушно хлопнул ее по плечу, добавляя. «Не боись, маленькая. Нет дракона. Эльф ваш же ж убил его. Пока там новый дракон нас найдет, пожить еще успеем». Жест поддержки Чунцок не оценил и сразу же сместился, вклиниваясь между Теруми и Изимцем. Если Давид и понял причину смены ближайшего спутника, то вида не подал. «Хватит их пугать своими страшилками», — вмешался Ирвин. «Не у моего храма». Он остановился на краю засеянного поля и наклонился, ласково проводя рукой по колючим колоскам. Поля, которые вчера ночью Лая видела, теперь показались не столь большими, возможно, из-за количества людей, которые сейчас работали на них. Изимцы пололи, носили ведра с водой, поливали, подвязывали. «Это то, благодаря чему мы еще живы», — с гордостью сказал Ирвин. «Работу распределяем равномерно по сменам, силам и возрасту. Раньше огороды были больше, но раньше и город был в два раза больше». «Это случилось 10 лет назад», — вклинивалась в разговор до этого молчавшая Лоран. «Заклинание, которое когда-то наложила на город верховная ведьма прошлого и которое всегда хранило этих людей от блуждающих монстров, просто развеялось. В считанные минуты люди, проживающие в восточной части Изимы, погибли. Мы отгородились от той части баррикадой. Я периодически возобновляю сдерживающее монстров заклинание, но оно даже на искорку несопоставимо по силе с тем, что было ранее». «То заклинание можно воспроизвести? В смысле ведьме, которой это будет по силе?» – спросила Лая. «Если даже и можно, то я его все равно не знаю. Это недоступная мне магия ни по силам, ни по знаниям. Я подозреваю, что века, которые смогли эти люди выстоять, стали возможны благодаря чьей-то защите. Но у всего есть срок. Видимо, у защитного заклинания даже такой невероятной мощи он тоже тогда подошел». Фенрис перевел на Лаю взгляд, безмолвно спрашивая. Она неопределенно пожала плечами. Еще несколько дней назад она впервые увидела тех нематериальных монстров, что уже говорить про защиту от них. А если это тоже что-то из эльфийской магии или колдовства, то тогда у нее вообще нет шансов узнать его. Подобное пришло в голову и Фенрису. Он спросил. «Здесь не любят эльфов. Почему?» Формулировка вызвала смех у Давида и улыбку у Ирвина. «Все дерьмо, что творится вокруг», сказал с присущим ему задором и весельем Давид. «Происходит везде. Так остроухие еще и войну начали. Они ж на людей напали сразу после того, как поняли, что выход барьер закрыл. Нас обвинили в этом. С тех пор и воюем. А кто там был прав или виноват, за столько веков уже и не важно». «Если из города нельзя выйти, то как же вы воюете?» – не понял Чунцок. «Чего ж нельзя?» – удивился Давид. «Можно. Блуждающие монстры иногда уходят. А как надолго? Это всегда интрига. Вот так вышел, а вернуться не можешь. А ночью-то змеи, да еще какая зараза бродит. Или идешь домой с добычей, а тебя блуждающие твари из воздуха разорвали. Поэтому ребята редко рискуют, но рискуют, уходят охотиться. Места, где есть нормальные животные, не близко. На той территории и эльфы охотятся. За это и воюем. За пищу. Бывает, остроухие в город проникают, воруют. Тоже рискуют, ведь те монстры и ими не брезгуют. Но голод он такой. Некоторых ловим, но чаще, конечно, ловят наших. Последние 3 отряда так и не вернулись. Испытывать удачу пока не спешим. Да и лето – сытное время». Он вдруг посмотрел на Фенриса оценивающим взглядом, как смотрит купец на лошадь перед покупкой. «И вообще, сразу видно, что ты не их. Таких холеных еще ни разу не было. а только на мою память штук 15 переловили. Откормлен, причесан, одежда новая». Лая изумленно посмотрела на Фенриса. Худое тренированное тело, волосы, что сейчас местами изменили цвет от грязи, порванная в крови одежда. Это значит, откормлен, причесан и в новой одежде? Как же тогда выглядят те эльфы, которых они ловили? Теруми, услышав характеристику Фенриса, засмеялась. Давид сразу же широко улыбнулся и протянул ей руку. «Меня, кстати, Давид зовут». Теруми коротко пожала его руку и сказала. «Теруми». Мужчина недоуменно почесал в затылке. «Сложно как-то», — признался он спустя паузу. «А попроще у тебя там имени нет?» Теруми снова засмеялась. «А ты забавный, здоровяк», — иронично ответила Азурянка. «Ты тоже мне сразу понравилась», — искренне признался Давид, сияя. Лая не сильным ударом локтя остановила гневную фразу Чунцока «А ты мне нет». «Я Лая», — представилась она, отвлекая внимание на себя. «Тоже не очень, имечка», — заключил он. «Ох уж эти иностранцы!» «Пойдемте, я покажу вам наш скотный двор в южной стороне, потом отведу в купальню. Сейчас, пока все заняты на работах, она свободна, сможете привести себя в порядок», — сказал Ирвин и махнул рукой, зовя идти за собой. По дороге к животным Чунцок занял внимание Ирвина вопросами. Сколько проживает людей в Изиме, как много удается собрать урожая, есть ли возможность в зимнее время выращивать что-то в домах. Когда подошли к строениям, где содержались коровы, овцы, куры, Чунцок засыпал новой порцией вопросов, связанных с их содержанием. Ирвин охотно отвечал. Серые глаза изимца одобрительно смотрели на высокого чужака. Впервые он встретил человека, который настолько хорошо разбирался в сельскохозяйственных вопросах. Лая к их разговорам не прислушивалась. Ее больше занимали блуждающие монстры и заклинания. Она прокручивала у себя в голове заклинания, которые знала, и думала, как их можно изменить, чтобы обезопасить людей от нематериальной угрозы. Хотя нет, не людей. Чона. Она, да и Фенрис не будут же с ним все время рядом. А если защита Лоран вдруг падет, и твари проникнут в остальную часть Изимы? Яркие картины смерти воина пробрали тело Лаи холодом. Она стала растирать предплечье, зябко ежись. Рука Фенриса сразу же легла на ее плечи и притянула к себе. Лая повернула голову, пряча свое лицо в его бок. Когда она отстранилась от него, то случайно поймала взгляд Лоран. В нем было столько тоски и боли, что стало не по себе. Светлая ведьма осилилась отвернуться, но раз за разом находила глазами магические линии на руке Фенриса. «Вы говорили, что отведете нас в купальню?» – громко напомнила Теруми, понимая, что Чунцок может с Ирвином говорить часами. «Наши раны и грязь плохо сочетаются». Давид повел их дальше. Ирвин и Чунцок пристроились в конце их маленького отряда, продолжая что-то обсуждать. Теруми пришлось идти возле Лоран. «У вас красивое имя», — сказала вдруг ведьма. Теруми метнула в ее сторону изумленный взгляд и скупо ответила. «Спасибо». «Вы из Азуриана?» «Да». «Всегда там жили?» От необходимости ответа ее спас громкий голос Давида. «А это наше чудо!» Они остановились возле высокого массивного здания в несколько этажей. «Раньше это было частью огромного поместья, но все, что не касалось напрямую источника, разобрали. Все камни ушли для строительства баррикады, некоторыми заложили дыры в крепостных стенах, что периодически появляются после дракона или нарксов». Давид и Ирвин остались снаружи, а Лоран провела чужаков внутрь.